Красный, давно не мытый Икарус несся по ровной серой дороге среди осенней Ставропольской степи. В салоне было душно, сильно пахло соляркой, и все пассажиры хотели, чтобы далеко не комфортабельное путешествие быстрее закончилось. До минеральных вод оставалось полчаса езды. И никто не ожидал, что поездка затянется на несколько суток. «Всем сидеть на местах!» — раздался внезапно гортанный голос. Высокий человек в замызганных коричневых брюках, сером летнем плаще и большой, надвинутой на глаза кепке, поднялся с заднего сиденья и вскинул вверх левую руку с зажатым в кулаке ребристым зеленым металлом. «Я сказал не двигаться! У меня граната!» Пассажиры испуганно шарахнулись в стороны. Полная женщина в проходе истошно закричала, и ее фальцет эхом прокатился по всему салону, давая толчок всеобщей панике. Заохала, схватившись за сердце, благообразная седенькая старушка. Девочка лет пяти заплакала навзрыд, и мамаша поспешно прижала ее к себе, уткнув ребенка лицом в грудь и механически поглаживая ее по волосам. Скорее всего, она пыталась успокоить дочь, ибо ее губы шевелились. Но человек в кепке усмотрел в этом шевелении неподчинение. «Но ты, сука, я тебя вместе с твоим выкормышем по полу размажу». По салону автобуса прокатился ропот. Но это был ропот не возмущения, а страха. И налетчик победно осклабился. Он добился своего, подчинив себе других людей. Быстрыми шагами он прошел вперед. «Эй ты, водила, возле гаишников остановись!» У него было бледное, заросшее густой щетиной лицо с запавшими щеками, тонкие нервные губы, над которыми змеились узкие усики-стрелочки. Надвинутая на глаза кепка закрывала верхнюю часть лица, но и то, что оставалось на виду, плюс большой грубо вырубленный нос, выдавали коренного жителя одной из Кавказских республик. Впрочем, людям разных национальностей, сидящим в автобусе, он казался не земляком и единоплеменником, а исчадием ада, восставшим из гроба мертвецом. Впереди действительно показался пост ГАИ. Рядом стоял автомобиль милицейской окраски, и маячили две фигуры в форме и бронежилетах. Водитель, парализованный страхом, не снижал скорости. «Возле будки остановись!» «Тормози, я сказал!» — взревел налетчик. Сидящий за рулем молодой мужчина лет 30 наконец понял команду и поспешно затормозил. Автобус занесло юзом, и, едва не задев патрульную машину, он остановился, наискось перегородив дорогу. Возмущенные гаишники бросились к Икарусу. Впрочем, слово «бросились» в данном случае не очень подходило. Отягощенные избыточным весом, они двигались не очень проворно. На груди у каждого болтался короткий автомат со складным прикладом. Человек в кепке расстегнул плащ. Под ним оказалось что-то типа грубого полотняного жилета с продолговатыми вертикальными карманами, из которых виднелись кончики картонных цилиндров с торчащими фитилями и проводками. «Видите? Все видите? Если что, взлетите на воздух!» — истерически закричал террорист. Наэлектризованный воздух в салоне сгустился еще больше, насыщаясь страхом. Полная женщина вновь заголосила. Террорист подскочил к ней и смаху ударил кулаком в ухо. Крик оборвался. Тяжелое тело грузно сползло на пол. Широкоплечий мужчина в спортивном костюме дернулся в традициях героя голливудских фильмов. Но реальная российская жизнь давно подравняла героев до уровня среднего безмолвного обывателя. Спортсмен всего-навсего хотел помочь упавшей, но, взглянув на лицо ожившего мертвеца, отказался от этой мысли, сделав вид, что завязывает шнурок. «Открой дверь!» — гортанно крикнул оживший мертвец водителю. «Живо!» Послышался шум пневмосистемы, дверь скрипуче сложилась, прохладный степной воздух ворвался в парализованный ужасом автобус. Следом, по крутым ступенькам, неловко вскарабкался запыхавшийся сержант. Его лицо было багровым, не то от физической нагрузки, не то от злости. В преторианскую гвардию Рима отбирали тех легионеров, которые в минуты гнева краснели. Считалось, что в бою они будут решительны и беспощадны к врагам. Если этот признак верен, то сейчас сержант милиции должен был мгновенно обезвредить взорвавшегося преступника. «Что тут у вас происходит?» — требовательно спросил он и, сняв фуражку, вытер вспотевший лоб. Но в следующую секунду фуражка выпала из рук и покатилась по проходу. Он увидел гранату и взрывчатку. Кровь отлила от упитанного лица. Бледность — признак трусости или, в лучшем случае, нерешительности. Он бы никогда не попал в римскую гвардию. Да и в когорты наводящих порядок центурионов никогда бы не попал. «Э, земляк, ты что?» — проблеял он, проклиная себя за то, что полез в этот чертов автобус. «Ложи автомат на пол!» — крикнул террорист, выставив вперед руку с гранатой и взявшись другой рукой за кольцо. «Ложи!» — сказал. Он выдернул кольцо, и тихий металлический скрежет пилой проехался по нервам всех, кто находился в автобусе. Гаишник резко согнулся, словно на приеме у невропатолога доставал руками до пола. Сдернув через шею ремень, он бросил оружие на резиновую дорожку. «Рацию ложи!» Рядом с автоматом легла рация. Их обладатель был готов и сам лечь рядом, только бы остаться в живых. «Смотри сюда!» Жестом фокусника террорист достал из своего жилета стеклянный стакан, вставил в него взведенную гранату и засунул в нагрудный карман рядом со взрывчаткой. «Понял?» Сержант мелко-мелко закивал головой. «Понял. Пошел вон. Передай своим. Пусть мне сюда радируют. Я скажу, что им делать». «Что там у тебя?» — послышался голос снаружи. Второй гаишник стоял у окна и разбирался с водителем. «Отойди, Алик!» — плачущим голосом отозвался обезоруженный напарник. «Пусть едут! Иди сюда скорее!» Он пулей выскочил на свежий воздух. «Закрывай дверь, поехали!» — заорал оживший мертвец, поднимая автомат. Раздался лязг передергиваемого затвора. «Все назад! Чтоб здесь никого не было! Только ты сиди, где сидишь!» Налетчик ткнул стволом в женщину с девочкой на руках. «И ты иди сюда! Только больше не ори!» — приказал он полной женщине, которая еще не оправилась от удара по голове. «Ну что, бараны, не поняли? Назад все!» Автомат описал полукруг. Затвор лязгнул еще раз, вылетевший патрон звякнул о толстое стекло и, отскочив, упал в проход, крутясь, как бутылочка в одноименной игре. Только там, указавшая на кого-нибудь горлышко, обещала поцелуи. А какое будущее сулила остроконечная пуля? Пассажиры, занимавшие переднее сиденье, поспешно вскочили со своих мест и, отталкивая друг друга, устремились назад, чуть не опрокинув полную женщину, которая двигалась в противоположном направлении. Она заплакала. «Живо, бараны! А то начну вас резать!» — ощерился террорист. Автобус набрал скорость. В заднее стекло было видно, как один сержант, размахивая руками, рассказывал что-то другому. Пассажиры еще надеялись, что оправившиеся от неожиданности стражи порядка прыгнут в патрульную машину и начнут преследование. Но вместо этого Милиционеры бросились к своей железобетонной будке. Справедливости ради надо сказать, что на этот раз бежали они быстро.